Тогда присоединяйся, это твои. Поедим и поедем. Я сунул водителю его пакет с беляшами. С тебя что-нибудь для запивки. Вредно всухомятку. Так может вам в кафе зайти и поесть нормально? Не хочу. Там таких пирожков точно нет. Или ты не любишь пирожки своей свояченицы? Он оглянулся на торговку, обменялся с ней знаками, потом снова посмотрел на меня. Садитесь в машину. Только Богом прошу, ешьте аккуратно. Могу салфетку дать. Решился он. А чем запить в баре найдете? Не хочу алкоголь. Там газировка есть. На переднем сидении можно поехать? Никифор протяжно выдохнул. Парень, у тебя денег хватит? Угу. Промычал я, жуя пирожок. Покажи. Перешел он на ты. Я обтер жирные пальцы о пакет и аккуратно вытащил сотенную купюру из нагрудного кармана. Хватит или еще показать? Я с интересом следил за лицом Никифора. Зря вы так деньги всем показываете. Недовольно сказал он. Могут ограбить. Здесь ребята ушли, а вы один. Так я тоже не погулять вышел. Подмигнул я Никифору. Дело ваше. Пожал тот плечами. Машина беззвучно катилась, взбираясь на перевал. Вдоль дороги постоянно попадались мелкие деревушки или вообще одиноко стоящие дома. Бросалось в глаза отсутствие столбов для линии электропередач. Ехали молча. Я почему-то думал, что Никифор будет болтать, не переставая, а он, наоборот, оказался молчуном. Бар в машине блистал разнообразием. Было и вино разных сортов, и напитки покрепче. Начинать новую эпопею с зеленым змеем мне не хотелось. Пусть у этого тела нет физической зависимости от алкоголя, но психологическая у меня никуда не делась. Сопьюсь еще быстрее, чем в прошлой жизни. Я выбрал газировку в стеклянной бутылке, наверное, для детей держали, и сейчас время от времени прикладывался к ней. «Остановиться и отобедать не желаете?» – неожиданно спросил Никифор. «Мы только отъехали. Лучше давай доедем быстрее. Кстати, свояченица сказала, что ты комнату сдаешь. Есть такое дело». Повеселев, согласился водитель. «Только не комната, а отдельный гостевой домик. Маленький, но уютный. Со всеми удобствами и отдельным выходом на улицу. Если не собираетесь устраивать шумных посиделок, то я с женой возражать не будем. От шума я и сам устал. Хочется тишины и спокойствия. Ты лучше скажи, до моря далеко от твоего дома? Не рядом, конечно, живу». Вздохнул Никифор. «С полчаса пешком идти. Зато у нас район тихий. Чем ближе к берегу, тем шумнее приезжие. Особенно в сезон. Замечательно. Я к морю каждые 10 минут тоже ходить не собираюсь. А вы сами откуда будете?» Задал он вопрос. «И как вас звать величать?» «Я, можно сказать, только народился. И забираться и еду. Иваном меня зовут. Имя ваше не сильно любит у нас». Покосился на меня Никифор. «Зачем вы такое выбрали? После аберрации можно другое же взять. Имя выбирают родители, а их мы выбрать не в силах. Только уважать за жизнь данную имя, которым нарекли. Корни у меня французские. Там нет предубеждения к имени Иван. Пришло мне на ум внятное объяснение. Вряд ли запрет на фамилию и имя распространяется на иностранцев. Тогда, конечно. Но все равно, лучше бы вы себе другое имя взяли на время отдыха или прозвищем обзовитесь. Не любит у нас Ивановых и всего, что с ними связано. Ивановы, род, преданный забвению, они самые», — кивнул Никифор. «Слышал о них, только слухи, и то край муха. Своих проблем хватает», — отмахнулся я. «Упоминание Ивановых меня заинтересовало. Вам-то, чем они не угодили? Так жили они здесь. Это черт те когда было. Жили и жили. Сейчас-то какая разница? Так поместье ихнее здесь. Все беды от него идут. Во как, рассказывай, что за поместье и какие беды? Как-то мне в голову не пришло раньше, что мои однофамильцы могли и здесь собственность иметь. Привидение там, злобный дух, житья никому не дает. Ну и что, заколотили поместье и пусть скучает. Если бы, место больно хорошее, старый дом успели до основания разрушить, пока клады тайники проклятого рода искали. Не нашли, насколько я понимаю, уточнил я. Да где там, умели проклятые свое добро прятать, а место хорошее, на него многие глаз положили. Поначалу рода даже ссорились между собой, а потом началось. Никифор замолчал, я тоже молчал, ехать нам еще долго, пусть в интриге играет. Глава 5. Уваровы были первыми, кто у казны гору выкупил. Подожди, ты говорил поместье, а сейчас про гору сказал. Так, у них поместье на горе стояло, я же говорю, место больно хорошее. Понятно, ну вот, выкупили Уваровы его. Рабочих пригнали обломки, значит, от предыдущего поместья рассортировать. Что потом в дело пойдет, А что выкинуть? Первые дни рабочие пешком туда-сюда ходили. Потом им надоело, видать, ноги бить. Решили заночевать на горе. Что же им хозяин транспорт не предоставил? Удивился я. Толку от уставших работников, забирающихся каждый день на гору, он и предоставил. Потом, ухмыльнулся Никифор, только после первой ночевки нашли лишь шестерых рабочих. Все седые и рассказать ничего толком не могут. Еще пятерых позже на берег выбросило, остальных не нашли. Вот так вот. Но на этом дело не закончилось, догадался я. Нет, новые рабочие трудились только днем. На ночь их в ближайшую деревню увозили. Больше проблем не было. По-моему, это глупость. Строить дом, в котором смертельно опасно жить. В точку. Согласился Никифор. Хорошо, что им хватило ума батюшку вызвать и место осветить. Помогло? Куда там? Махнул свободной рукой Никифор. Вторая крепко держала баранку. Никакого усилителя руля в машине предусмотрено не было. Злобный дух батюшку чуть на тот свет не отправил. Чего же в этом хорошего? Не понял я. Батюшка, как оклемался, письма строчить начало и других попов вызывать. От синода приехал сам феоктист. 3 дня и 3 ночи они молитвы читали, но изгнали зло с той горы, торжественно произнес Никифор, а после добавил, это они так думали, дом отстроили, слуг завезли, обжили. Долго никто не жаловался, пока Уваров сам со своей женой не приехал летом отдохнуть. Вот их обоих в лечебницу для психически больных и увезли после 3-й ночи. Хорошо, что чета Уваровых ни себя, никого другого не поубивала. Буйные оба стали. Кидались на всех, дух просто затаился и ждал появления новых хозяев, разумная нечисть, сделал я вывод, наследники, недолго думая, продали имение по заниженной цене, покупателей после такого конфуза было немного, что предприняли следующие владельцы, снесли все постройки, камни с них вывезли аж на другой конец Крыма и сбросили в море, на глубину, место постройки сначала долго выжигали, продолжил рассказ Никифор, старики говорили, целый месяц огонь на горе полыхал, только скала в том месте из какого-то особого камня, ему жар не страшен, он и по прочности граниту не уступает, для стройки камень с других мест завозили, потому как добывать его на этой горе слишком дорого выходит, как они подвалы выжигали, интересно, туда же воздух подавать надо принудительно, заработало у меня инженерное мышление, или отдельные шурфы пробивать для создания естественной тяги, нет там подвалов, я же говорю, камень очень прочный, зачем его долбить, когда можно рядом любую постройку возвести, хочешь склад, а хочешь ледник с магическим артефактом, поместья покупают не на последние деньги, возразил Никифор, когда камень немного остыл, залили это место святой водой, говорят, ее прямо из Иерусалима в бочках везли, хорошо они вложились, прикинул я, хотя, если морем, да через турецкие проливы, не должно дорого получиться, все равно не помогло. Злобный дух дождался, пока имение отстроит, не стал нападать в первые ночи на хозяев, выждал, пока те организуют торжественный прием, и разгулялся на полную. Лишь несколько человек в своем уме остались, и те из прислуги, но желающий купить поместье опять нашелся. Я правильно понял, каждый думает, что он умнее других и надеется выгоду поиметь. Тут вы правы, отыскался такой, думали приличный дворянин, из Сибири, он ведь прежде всю гору перерыл. Искал погребения, мы думали, что он ищет неупокоенное тело злобного духа, еще удивлялись, как раньше не догадался никто, он решил, что, упокоив по обряду тело, избавится от духа, а то, что злобный дух появился, когда прокляли опальный род, он не подумал, а кто его знает, что эти Ивановы со своими жертвами делали, чернокнижники они были, неизвестно ведь чей там дух пакостит, кого-то из Ивановых или одна из их жертв живым мстит. Ты же говорил, что были те, кто разум сохранил. Неужели они не смогли описать, кто пакости творил? Хороши пакости, буркнул Никифор. Они потому и выжили, что спрятались и ничего не видели. Понятно. Ну и чем дело у сибиряка закончилось? Перерыл он, значит, с помощниками всю гору. Даже древние захоронения раскопал. Думали, он кости сжег или в море выкинул, но все оказалось страшнее. Никифор подпустил в голос жути, чем вызвал у меня только улыбку. Как-то ночью на горе полыхнуло, горело так, что свет был виден по всему побережью, дом же вроде каменный должны были построить, чему там гореть, не понял я, вот и я про то, утром народ посмелее собрался, вооружились, чем смогли и пошли мы выяснять, что за очередная чертовщина на горе произошла. Мы, так это недавно было, года три как, глянул на меня удивленно Никифор. Я разве не говорил? Вроде нет. Ты лучше вперед смотри, а то слетим с дороги, посоветовал я. Что нашли? Ничего хорошего. Все поместье оказалось исписано демоническими знаками. В центре двора из костей выложили пентаграмму, а в ней девушка распятая, мертвая, живая. Она одна живая осталась. Больше в поместье никого не нашли, только куча пепла от чернокнижников. Злобный дух угробил собратьев по темным делам, они же, как ты говоришь, темные и постоянно грызутся между собой. Чего-то не поделили или ритуал неправильно провели. Вот дух и осерчал на своих. А девушка, из местных была, ее святые отцы забрали в монастырь, приглядывают за ней. Мало ли что во время ритуала в нее подселилось. Дело ясное, что дело темное, вздохнул я, а с поместьем чего, стоит, никто его у казны выкупать не торопится, уже цену снизили ниже некуда, но желающих в дурку попасть за свои деньги больше не находится, конфисковало государство, значит имение, у чернокнижника, не только имение, все у него забрали, говорят, семья и некоторые холопы в застенках сгинули, замазаны в крови оказались, жуть, вот так живешь с человеком, а он дьяволопоклонником каким-нибудь окажется. Здесь таких нет, все люди на виду. Этот чернокнижник из Сибири приехал. Там простор и тайга глухая, за всеми не уследишь. Но я ведь тоже из Сибири, могу чернокнижником оказаться. Усмехнулся ему в ответ. Если тебя аберрация выпустила, значит, нет в тебе черноты, уверенно заявил Никифор. Напоминать ему, что про аберрацию он знает только с моих слов, я не стал. Ты чем заняться думаешь? Отдыхать. Пожал я плечами. Солнце, море, девушки. Деньги пока есть, а там посмотрим. Ты если деньгами богат, лучше дом прикупи, или участок, а дом построй. Будет свое жилье, и девку путную сосватаешь. Голь перекатная никому не нужна. Деньги, они сегодня есть, а завтра нет. Дом, это стабильность и крыша над головой. Все ты правильно говоришь, но я сначала просто поживу. Я ж сибиряк, вдруг мне ваш климат не подойдет, тоже верно. Бывает, что купит, а жить долго не могут, согласился Никифор. Главное все деньги не пропей, в азартные игры не проиграй. Нет у меня таких вредных привычек, уже нет. Вдоль дороги тянулись многочисленные сады и виноградники. Периодически мы обгоняли другие, медленно едущие автомобили и даже целые кортежи. Как пояснил Никифор, для гужевого транспорта есть другая дорога. Сделали так специально, чтобы было меньше аварий и заторов. Когда обгоняли чужие машины, я частенько видел свет от артефактов. Радовало, что он не слепил и не сильно отвлекал. У меня вообще сложилось впечатление, что свечение артефактов никакого отношения к электромагнитным волнам не имеет, хотя вижу я этот свет именно глазами. Никифор, а сколько стоят дома в Алуште и близлежащих городках? Сложный вопрос. Водитель задумался. Ты мне примерно скажи, от и до. Решил я упростить задачу. Тут и примерно не скажешь. Слишком от многого зависит окончательная цена. Можно и за 20 тысяч купить, а можно за миллион. За 20 будет халупа в горах практически без земли, а за миллион большой особняк на берегу моря. Или добротный дом с большим виноградником и садом в хорошем месте, с хорошей землей. Земля здесь тоже разная. Где скалы, а где чернозем? Как-то так с ценами. Понятно. А за сколько покупали ту гору? Последний покупатель за 200 тысяч купил, хотя реальная цена больше раз в 100. Ты говорил, там гора, голый камень, который бессмысленно добывать. Может, леса немножко, толку от нее, зато какая гора. Престиж, он тоже денег стоит. И насчет голого камня ты не прав, земля там есть. Ивановы хорошо вложились в создание террас под посадки. Даже землю начали завозить, но не успели закончить. Стоит теперь проклятая гора, никому не нужная. На земле ведь можно днем работать, не обязательно на ночь оставаться. Этот факт меня зацепил в самом начале. Хрен с ним, с ночным привидением. Работают ведь днем. Пробовали. Злобный дух в силу вошел после стольких жертв. Теперь на горе и днем не сильно поработаешь. Руку или ногу сломать на ровном месте как нечего делать. Никифор тяжело вздохнул. Я пробовал с краешку горы виноград разводить. Даже разрешение выбил в магистратуре за небольшую мзду. Все прахом пошло. Не растет там ничего, руками посаженное. Теперь понятно, почему ты эту гору не любишь. Ее все местные не любят. У всех дети есть и все сами детьми были. Кто ж устоит от такого приключения? Перед девчонками можно хвастаться, что на Аюдаге ночевал. Знакомое название напомнило пионерские годы. «Ты тоже ходил?» – спросил я. «Спрашиваешь. Нам тогда еще повезло. Призрак нас шуганул, когда подниматься на гору начали. Не успели далеко в его владения забраться. Родители ведь не зря не пускали, но кто ж их слушает? Мы с пацанами сговаривались ночью сходить. Вот и сходили. Как только портки не испачкал. И после произошедшего ты решил виноградник на горе разбить? Не на горе, а у подножия. Днем ведь ходил работать, не ночью». Вздохнул Никифор. «Ты это, к местным девкам только не лезь». Переменил он тему, заметив, как я разглядываю прохожих. «Мы въехали в городок, возможно, Алушту. Парни нашинские могут осерчать. Зачем тебе проблемы на пустом месте? Приезжих девиц полно, на любой вкус. В последнее время богатенькие дамочки любят отдыхать, сменив внешность. Вроде как инкогнито. Можно шуры-муры покрутить и честь семьи не уронить при этом. Надеюсь, мужики до кардинальной смены личины не додумались?» Решил уточнить я. «Тьфу на тебя!» Чуть и правда не сплюнул Никифор, но забота об обивке салона перевесила. Попался один такой. Ему очень повезло, что первым на него ГБ вышла и у себя в застенках спрятала. Очень на него обиделись некоторые дворяне. Хоть бы закон какой издали, запрещающий смену пола. Уродов ведь хватает. Поежился я, вспомнив свою землю. Слава богу, лично я с трансформерами не сталкивался, но в новостях про них насмотрелся. Никифор покосился на меня, но ничего не сказал. Я почему-то думал, что здесь пуританская мода, то есть все дамы и девушки ходят в жару с зонтиками, при этом упакованные в многослойную одежду, как при минусовой температуре. По крайней мере, в Воркуте встреченные мной прохожие выглядели именно так, и за время путешествия на поезде откровенно открытой одежды я не заметил. Но курортный город общим правилам не подчинялся. Прохожие на улицах были одеты легко. Коротких шортиков и юбочек до пояса я не увидел, но полупрозрачные платья, казалось, носили все особы женского пола. Вот по таким платьицам приезжих от местных девушек можно сразу отличить. Такую срамоту местные никогда не наденут, заметил мой интерес Никифор. Неужели все приезжие так одеваются? Не поверил я. Не все, но многие. Еще и возмущаются, когда на них долго смотришь. Возмущенно добавил он, видимо, вспомнив что-то свое. «Зачем, спрашивается, так одеваться, если смотреть нельзя? Ты меня спрашиваешь?» Удивился я. «Неужели я похож на знатока женской психологии? Это ты у нас женатый. Не напоминай. У моей жены с логикой полный мрак. Автомобиль свернул с центральной улицы. А вон и она. Только помянули. Это мой дом», уже с гордостью произнес Никифор. «Мы подъехали к уютному домику, стоящему в глубине небольшого палисадника. У калитки замерла женщина средней комплекции. Она внимательно наблюдала за нашей машиной, разглядела через лобовое стекло меня. Выражение лица сразу сменилось на оценивающее. Видно, нечасто Никифор с пассажирами к дому подъезжал. Я оказался прав. Никифор с женой всех подряд с улицы в дом не пускали. Я, оказывается, тройную проверку прошел в местном ГБ, начиная со свояченицы, которая пирожками торговала, потом Никифор ко мне всю дорогу приглядывался. Ну а когда его жена добро дала, мне удалось, наконец, увидеть хоромы, которые мне предлагали. Небольшой домик на две комнатки, но с нормальным санузлом и душем. Домик располагался на другом конце небольшого полуогорода-полусада. Вход действительно был отдельный. Даже своя калитка выходила в переулок. Можно все лето прожить и с хозяевами не пересекаться. Им удобно, и жильцам, то есть мне. Питаться мне предстоит по кафешкам и ресторанам. Плиты, как и холодильника в гостевом домике, не предусмотрено. Из освещения только подсвечник. Свечи или магический светильник рекомендовалось покупать самому. В принципе, меня устраивало наличие кровати и крыши над головой. Ощущение собственного угла тоже создавало комфортную атмосферу. Пусть угол пока съемный, за приличные, кстати, деньги, но в гостинице такого не ощутишь. Да и денег в ней сдерут куда больше. Самый сезон на полуострове. Время только перевалило за полдень. В животе у меня переваривались пирожки. Поэтому я решил пройтись по городу и сходить на пляж. Прежде чем идти купаться, прогулялся по набережной и посмотрел, в чем народ принимает водные процедуры. До плавок и мини-бикини здесь мода не дошла. Закрытые купальники у женской части. Причем на бедрах что-то среднее между панталонами и обрезанными лосинами. Никаких тебе голых ягодиц и чуть прикрытого лобка. Мужчины привычно щеголяли в трусах, наподобие семейных. Некоторые носили майки. В общем, вылитый совок 50-х, как я его себе представлял. Народу на пляже немного. В месте, куда я пришел, купались и загорали простолюдины, выбравшиеся на отдых. У дворян были свои, закрытые частные пляжи. Рваться туда я никакого смысла не видел. Море, оно везде одинаковое. Разных лавок на набережной хватало. В одной из них я отоварился и переоделся. Вместе с купальными трусами прикупил себе длинные шорты и шлепанцы. Поискал глазами кепку, но в продаже были только широкополые панамы. Их одинаково носили мужчины и женщины. Темных очков я тоже ни у кого не видел. Все ходили и щурились. Весьма странно. Элементарная же вещь. Почему не сделают? Плюнув на дурацкие мысли, я быстренько переоделся в кабинке, прямо в магазине, и пошел искать себе место на пляже. По набережной, среди отдыхающих, прогуливались полицейские. Если верить третьему, который Степан, то карманников и воришек здесь должно хватать. Стоило учитывать этот момент. Вещей, что нес с собой, мне было не жалко. Денег тоже. Я же не всю наличность потащил на пляж. Мне просто не нравилось, когда мое берут без разрешения. Еще стоя на набережной, я бросил несколько взглядов в сторону знаменитой горы. Сильный интерес к бывшему владению Ивановых старался не показывать. Но хоть убей, я не мог понять, как в этой горе можно увидеть медведя, склонившегося к воде. Глава 6. Ощущение совка меня не покидало. Место на пляже я себе выбрал возле семейной пары с детьми. Те носились, шумели и кидались мелкой галькой. Не всем такое соседство нравится. Расстелил захваченное покрывало, быстро скинул верхнюю одежду и пошлепал к воде. «Какой мускулистый парень!» Услышал я сзади женский голос. «Ты у меня раньше таким же был». Упрека в голосе не чувствовалось. Только ностальгия. «Он до моих лет доживет. Может, еще толще будет», — ответил отец семейства. Дальше прислушиваться не стал. Теплая вода приятно обдала мои ноги. Я не умел раньше плавать. Не то чтобы совсем, но на воде держался плохо. Если на мне не было ласт, с ластами я себя чувствовал как рыба в воде. В магазинах они на глаза мне не попадались, хотя их давно изобрели. Видимо, моды на них нет в здешнем обществе. Зашел по пояс и нырнул с головой. Жесть. Надеялся, что хоть это тело плавать умеет. Пытался довериться его рефлексам. Куда там, нет этих рефлексов. Как будто прежний владелец тела ничего, кроме душа, не видел. Мало того, я оказался тяжелее воды, несмотря на то, что она морская. Вместо того, чтобы всплыть, я плавно опустился на дно, хотя перед нырком сделал полный вдох. Решил не дергаться и понаблюдать, что будет дальше. Хоть это звучит как полная дичь, но тело-то не совсем мое, и всех его возможностей я не знаю. Паники не было, страха воды тоже, что весьма странно для неумеющего плавать существа. Потерпев до последнего, я поднялся на ноги, смахнул воду с лица. Придется плавать у берега, по дну ногами. Надо подумать, как ласты соорудить из подручных материалов. Наплескавшись, выбрался на берег и лег загорать. Так и плюхался до вечера, пока совсем не надоело. Один плюс все же нашелся. На солнце я не реагировал. Ни покраснения от солнечного ожога, ни сверхбыстрого загара я не получил. Утром проснулся рано. Перестройка на другой часовой пояс происходила быстро и незаметно для меня. Еще один бонус от нового тела. Перекусив оставленными с вечера яствами, снова завалился в кровать и решил обдумать свои планы на будущее. Угол свой действительно нужен. Но, что более важно, нужна работа. Не для заработка денег на пропитание, а чтобы вот так не лежать на кровати или пляже всю оставшуюся жизнь. Интересно, здесь есть библиотека? Об окружающем мире я практически ничего не знаю. Скажем так, уроки природоведения для этого мира должны сильно отличаться по содержанию от тех, что были в моем мире. Значит, нужны знания, местные. Натянув шорты и рубашку, пошел пытать хозяйку на предмет библиотеки. Библиотека? Жена Никифора удивленно уставилась на меня. Откуда здесь библиотеке взяться? Да и зачем она? Люди сюда отдыхать приезжают, а не книги читать. Общественная библиотека в Симферополе есть. Так, там гимназии и научный центр имеются. Есть кому пользоваться. Жаль. А просто книжный магазин есть? Попробовал я зайти с другой стороны. Молодой, красивый, на море приехал, и сразу в библиотеку. Всплеснула она руками. Может, перегрелся вчера на солнышке? Выходит, и книжных нету. Догадался я, у старого Зосима есть небольшой отдел букинистики. Только он со странностями. Не знаю, стоит ли тебе к нему идти. Хозяйка задумалась. Больше ничего на ум не приходит. Не к графу же Орлову тебе проситься, у того, говорят, библиотека большая. Но сам понимаешь, с улицы в нее не попадешь. Хорошо, улыбнулся я. Объясните тогда, как найти этого Зосима. Магазин старьевщика Зосима был запрятан в такой путанице переулков, что хозяйке пришлось рисовать схему, как до него добраться. Поплутав, я все же нашел заветную лавку. Внутри обнаружился старичок весьма бойкого вида. На меня он посмотрел улыбающимися глазами. Остального лица видно не было из-за густой бороды. «Чего изволите, молодой человек?» — поинтересовался он. Едва я переступил порог. «Знаний, дедушка, найдется чего полезного для меня?» Внутри магазин оказался больше, чем снаружи. Не в том смысле, что использовали магию для увеличения пространства, а в плане уюта и планировки. Встречаются такие дома. Снаружи смотришь, халупа однокомнатная, а внутри места намного больше, из-за рационально использованного пространства. Привычных прилавков здесь не было. Вдоль стен стояли прикрытые стеклом узенькие шкафы, в которых были разложены разные мелкие вещи. Крупные предметы находились на широких полках в дальнем конце магазина. В глаза сразу бросилось несколько артефактов, лежащих вперемешку с предметами антиквариата. По крайней мере, для меня они выглядели именно так. «Во как?» — дед аж присел от удивления. «Первый раз такое вижу. Ты по повадкам явно не писарем работаешь. Какие знания тебе нужны? По каким повадкам?» Напрягся я. «А то я не вижу, что тебе человека прихлопнуть, как высморкаться. Подготовленного убийцу сразу видно. Ты, дед, что-то путаешь. И с насморком у меня туго. Так что не угадал ты». Постарался я съехать с темы. «Книги у тебя есть какие-нибудь?» «Книги? Какие книги вас интересуют?» Дедок резко преобразился. Фигура сгорбилась. Глаза потухли. Взгляд стал бегающим и затравленным. «Есть что-нибудь по наукам и естествознанию? У меня старые книги. Можно сказать, раритетные. Знания в них, если и есть, то сильно устаревшие. Если вы не коллекционер, то толку вам от них не будет». Прошамкал дед. Вид у него изменился, словно щелкнули выключателем. «А посмотреть можно?» Я решил глянуть на книги. «Мало ли что среди них попадется. Вы сразу читать будете или просто хотите полистать? А можно почитать не покупая?» «Можно, но не бесплатно». Речь деда опять изменилась, стала живой и энергичной. На сей раз удивление явно проступило на моем лице. «Ты не обращай внимания на мое поведение. Старый я, шалят нервишки. Надеюсь, с топором кидаться не будешь?» На всякий случай уточнил я. У деда явно была шизофрения. «Тебе ли меня бояться?» — подмигнул мне дед и скрылся в подсобке. Думал, он пошел за книгами, но дед вынес мне маленький стульчик, поставил немного в стороне от входа и указал на него рукой. Я послушно присел. Подойдя к одному из шкафов, он щелкнул скрытым замком и отворил его, словно дверь. За шкафом скрывалась книжная полка. «Итак, молодой человек, с чего начнешь?» «Так, может, я сам выберу?» «Действительно, чего это я не подумал?» Дед озадаченно почесал макушку. «Выбирай, но читать только здесь. И это, книги не портить. За это не переживай». Я поднялся и подошел к полкам. «Вы бы сходили, поели», — оторвал меня от чтения дед. «Время обеденное уже». «Я не хочу», — ответил на автомате. Книга попалась интересная. Начальный курс магии конструктов. И хоть была она 150-летней давности, многие гипотезы, приведенные в ней, подтверждались моими собственными наблюдениями. «Зато я хочу». Дед опять сменил личину. «Вижу, тебе это старье понравилось, тогда купи и дома читай. Но мой тебе совет, ничего полезного в ней нет. Те теории, что преподавали раньше, сейчас признаны ошибочными. Я для общего развития читаю». Нашелся я с ответом. Серьезных ошибок в постулатах, приведенных в книге, я не видел, но разубеждать в этом деда у меня не было никакого желания. «А мне поесть нужно, у меня режим. Берешь? Сколько?» «100. Потому как раритет». «Дед, не наглей, у тебя сегодня старинный подсвечник купили за 20, а ты мне книгу с устаревшими и неверными сведениями за 100 втюхать хочешь». «100. Уперся дед. Купишь, сможешь неделю приходить читать, но с перерывом на обед». Он требовательно протянул ко мне раскрытую ладонь. «Вот ты жадина». Я достал из кармана сотенную купюру. Дед в этот момент опять сменил личность. Протянутая рука задрожала, а взгляд стал виноватым. «Может, за 50 договоримся?» — решил попробовать я. «Можно и за 50. Дед вздохнул. Видно, жадность у него сохранялась в обеих ипостасях, а вот настойчивость была только в одной. «Ладно, бери 100, как договаривались. Я вложил купюру в подрагивающую руку. В книге упоминается конструкт ока филина. Не знаешь, где такой купить можно? Зачем он вам? Вы же не маг. Для общего развития. Повторил я свою отмазку. Я посмотрю в закромах. Вещь не ходовая и разряженная к тому же. Отдам по цене металла. За честность. Добавил дед, снова сменив личность. Я тогда завтра зайду. Сегодня у меня есть чем заняться. Имея в виду купленную книгу, попрощался я. Утром проснулся рано, быстро перекусил и пошел на пляж. Дед, скорее всего, спит, а если не спит, то ради меня магазин открывать не будет в такую рань. На пляже было пусто. Почти. Небольшая компания весело сидела в сторонке, расположившись прямо на гальке пляжа. Несколько парней и девушек, похоже, засиделись с вечера. Скользнул по девичьим фигуркам взглядом, но мысли сразу перескочили на другое. Меня заинтересовало свечение артефакта, висящего в воздухе недалеко от молодежи. Я раньше с таким не сталкивался, но быстро сообразил, что это может быть наблюдатель или охранник, скрытый артефактом невидимости. То, что такие бывают, я уже знал из книг. По крайней мере, раньше они были очень дорогими. Как обстоят дела сейчас, не узнавал. Для профессионала, такой охранник великолепной целью. Увидеть его через монокль, вроде того, что был у благородия, труда не составит. А вот для защиты от простых грабителей скрытая охрана довольно эффектна. Появившийся из ниоткуда охранник может сильно удивить нападающего. Отойдя чуть подальше, я разделся и залез в воду. Плюхался возле берега. Пытался полежать на воде, но как ни старался, неизменно шел ко дну. «Эй, я к тебе обращаюсь!» Услышал я вопль, вынырнув после очередной неудачной попытки. Развернулся к берегу, одновременно смахивая воду с лица. Один из парней топтался по моему покрывалу, а вещи оказались раскиданы вокруг. «Где у тебя деньги?» «Я всего рубль нашел», — продолжал драть горло юнец. «Витя, прекрати клянчить деньги», — с плохо скрываемым ехидством крикнула одна из девиц. «Пошли, попробуем в долг взять. В лавке Евсея нам редко отказывают». «Я не клянчу, я требую свое, по праву рождения», — пьяным голосом заявил Витя. «И какая же тварь родила такого урода?» — спокойно поинтересовался я. «Выходить на берег я только начал. Не хотелось, чтобы придурок, копавшийся в моих вещах, и правда ушел». Огонек артефакта находился рядом с парнем. «Выходит, он основной объект для охраны. Как ты назвал мою мать?» — вмиг озверел парень. «Да я тебя. Только не говори, что такого дебила выносила обычная женщина», — фыркнул в ответ. «В жизни не поверю». Я уже выбрался из воды и шел к нему. Артефакт начал смещаться в мою сторону. Охранник явно почуял во мне угрозу. «Ты заплатишь за оскорбление, нанесенное моему роду», — торжественно произнес Витя. «Ты в ногах у меня будешь валяться, моля о пощаде». «Это писец», — донесся девичий голос от притихшей компании. «Ведь сам же виноват, он граф. Что позволено дворянину, не позволено простолюдину», — возразил ей другой парень. «Так ты у нас графин, или правильно говорить, графинок?» — поинтересовался я, подходя ближе. «Выйди из тени или пришибу ненароком». Я перевел взгляд на артефакт. Гадать, где у охранника голова, я не стал. Можно ошибиться, и тогда эффект получится не тот. «А ты какого рода будешь?» — перевел я снова взгляд на парня. «Кому мне претензии предъявлять?» «Чего ты предъявлять собрался, ублюдок?» «Да я тебя». Хлесткая пощечина внезапно появившегося охранника оборвала напыщенную речь. «Род Орловых», — глядя на меня изучающим взглядом, ответил охранник. «Что же Орловы так плохо своих детей воспитывают? Воруют, грабят, грозят убийством. Кто вы такой?» Охранник был одет по местной моде, в легкую рубашку и шорты, среднего телосложения. Такой мог легко затеряться в толпе, неважно, но точно не холоп Орловых, чтобы позволять себя грабить и копаться в моих вещах. Ушел я от ответа. «Деньги верни», — перевел взгляд на Орлова-младшего. «Я их себе на завтрак захватил». Охранник сделал молниеносный выпад, целя мне в голову. Я чуть отодвинулся, перехватил его руку и, заломив запястье, потянул ее мимо себя. Взятому на болевой прием охраннику ничего не оставалось, как последовать за ней. Но на песок он упал, грамотно сгруппировавшись, и тут же встал на ноги. «Следующий раз сломаю руки, обе», — пообещал я. Мне нужно было убедиться. Охранник констатировал факт, а не извинялся. Витя, только что занятый поиском рубля по своим карманам, замерой смотрел на меня, как кролик на удава. «Завтра в это же время жду Орлова-старшего здесь или этот?» Я кивнул на Витю. загремит под суд. 3 статьи Уголовного кодекса он гарантированно нарушил. Отец не допустит никакого суда. Вновь почувствовал уверенность Орлов-младший. Скорее ты будешь обвинен и наказан. Я тяжело вздохнул и влепил ему пощечину с другой стороны. Есть рубль? Повернулся я к охраннику. Геннадия Михайловича сейчас нет в городе. Протягивая мне купюру в 10 рублей, ответил тот. Это не мои проблемы. Выбор у вас есть. У меня тоже. Нет Орлова-старшего. Есть городской суд. Оттолкнув Витю с моего покрывала, я начал собирать вещи и отряхивать их от песка. Подождите, не надо в суд подавать. К нам подошла одна из девиц. Витя, нормальный парень. Просто, когда перепьет, у него ум за разум заходит. Совсем себя не контролирует. Она правду говорит, решил уточнить у охранника. Да, у полного отморозка, каким он выглядит сейчас, я бы не стал служить. Он смотрел мне прямо в глаза. У всех бывают неудачные дни. Тогда пусть трезвеет и завтра утром сам извинится. Я прослежу, пообещал охранник. А какого хрена Орлов побирается? Внезапно сообразил я. Неудачные дни иногда затягиваются. Геннадий Михайлович запретил давать ему деньги. Махнув рукой, я кое-как расправил помятую одежду и отправился завтракать. Разбираться с пьянствующим подростком мне не хотелось. Я отдыхать приехал. В конце концов, что это? Око филина. Как ты и просил, гордо ответил дед. Сейчас он пребывал в своей шебутной ипостаси. Я смотрел на замысловатый конструкт, стоящий на столе. Ничего общего с линзой благородия у него не было. Монументальная конструкция, предназначенная для стационарного использования. Хотя у него шел в комплекте сундучок для переноски. На рисунках в книге он выглядел по-другому. Так это последняя модификация. Она еще сложнее и прожорливее первой, зато давала, при хорошей настройке, картинку очень высокого качества. Гордо заявил Засим, как будто это была его личная заслуга. Я оценил количество использованного золота и серебра и мысленно присвистнул. Стала понятна щедрость Засима. Ясно, почему их больше не используют. Догадался я, современные проще и дешевле. Не только, осклабился дед. Магическую энергию они жрут как не в себя. Сколько ни пытались изменить и улучшить конструкцию, потребление только росло. А толку от четкой картинки не было никакого. Я тебе потому и говорил, что книга, та, устарела. Современные конструкты проще, дешевле и экономичнее. С тебя 500 рублей. Закончил он. И это только за металл. Как им хоть пользоваться? Он вообще рабочий, уточнил я. 500 рублей все же большие деньги. Рабочий. Я проверял его, когда покупал. Закивал Засим. Вот сюда кладешь накопитель, и он готов к работе. Выключателя нет. Поэтому надо успевать все сделать, пока энергия не кончится. Вот даже как, цены на накопители в розницу меня удивили. Стала понятна премия за те, что мы добыли в аберрации. Ну а что ты хотел? Раритет. Поэтому их и не используют. Дорого. Глава 7. Ясно. Дед, у меня нету с собой таких денег. Не думал, что эта штука настолько дорогая. Признался я. Пусть до завтра у тебя постоит. Утром деньги принесу. Дорого. Да ты что? Это мелочи по сравнению с нормальными конструктами и артефактами. Возмутился Засим. Я же говорю, что по цене лома отдаю. Я понимаю, но не рассчитал маленько с деньгами. Думал, 300 рублей хватит. Не видел я раньше таких больших конструктов. Из глуши ведь приехал. Давай свои 300, остальное завтра занесешь. Из глуши он. Махнул рукой дед. Видимо, решил, что я могу передумать. Ты парень честный. Не будешь обманывать старика. Зачем мне это надо? Я у тебя еще не все книги прочел. Подкрепил уверенность Засима, вручая ему купюры. Открывай свой тайник. Это разве тайник? Убирая деньги в карман, мечтательно произнес дед. Вот помню, искали мы тайник на Аюдаге. Нашли? Нет, молодой человек. Мы там хорошо обгадились. Прошамкал дед. Дух Иванова нас порядочно напугал. Хорошо, что мы молодые были. Ты уверен, что это дух Иванова? Он сам так сказал. Пока, говорит, род Ивановых мертв, ни один живой на Аюдаге жить не будет. Прямо так и сказал. Кто он после этого, если не сам Иванов? Это может быть какой-нибудь дух-хранитель рода, предположил я. Вы забываете, молодой человек, что у Ивановых осталось множество артефактов, принадлежащих роду. А пока дух хозяина не передаст право на владение артефактом другому человеку, он не может уйти в мир иной. У Ивановых было много артефактов, потому и дух силен до такой степени, что может влиять на реальный мир. Дарить артефакты кому попало он также не хочет, вот и застрял здесь на столетия. Первый раз слышу такую теорию. Я действительно был удивлен. А если артефакт в море утонет, например, его хозяин так и будет рядом с артефактом по дну ползать в качестве привидения, быть хозяином артефакта и держать его в руках, это две разные вещи. Дед снова преобразился. Артефакт может быть утерян, но владелец у него будет жить и не знать об этом, пока рядом с артефактом не окажется. Духу умершего ведь чего хочется в первую очередь? Покоя ему хочется. Потому духи редко задерживаются на земле, быстро подыскивают подходящего нового владельца и уходят. Как все сложно. Я вспомнил другой свой вопрос, крутившийся в голове. А как именно он вас пугал? Кричал Бу и размахивал отрубленной головой. Ну ты даешь, паря. Рассмеялся Зосим. Неужто этим, кого испугать можно? А все-таки, страхи он нам открывал. Самые глубинные страхи, что в нас сидят. Я говорил, что нам повезло. Молодые мы тогда были, не успели страхов накопить, таких, что ночью приснятся и просыпаешься в холодном поту. Зосим посмурнел. Я уже думал, он опять личность сменил, но тот продолжил веселым голосом. Сейчас меня на эту гору ни за какие ковришки не заманишь. Он подхватил око филина и аккуратно положил конструкт в ящик для переноски. Ты читать будешь или предпочитаешь со стариком лясы точить? Неси свою табуретку. У тебя по духам книги есть? Вот чего нет, того нет. Духи – это дела церковные. Я с ними не связываюсь. Дед достал мне табуретку. Читай. Может, еще чего купишь. На обед я заглянул в ту же кафешку, что и вчера. Она располагалась недалеко от магазина Зосима и не была переполнена народом, как те, что располагались ближе к береговой линии. Построили кафе в тени большого, разлапистого дерева. В ней не было жарко, хотя никаких охлаждающих устройств я не заметил. У нас сегодня окрошка на квасе. Подошла ко мне официантка, когда я уселся за свободный столик. Улыбчивая женщина с толстой косой, уложенная ля Тимошенко. Она же и вчера мне подавала. Годится. Согласился я. Окрошка в жару, самое то. Окрошка была вкусной, такой, какую я люблю. Только поклонником изысканных кушаний я не был и наслаждаться исключительно вкусом не умел. За едой я привык делать что-то еще. Газеты, книги у меня с собой не было, оставалось только размышлять. Обдумывая прочитанную с утра книгу, я автоматически махал ложкой. Напротив меня за столик уселась девушка. Я видел ее в компании Орлова этим утром. Лицо у нее было немного опухшее. Похоже, только проснулась. А я смотрю, вы сидите. Хотела с вами поговорить. Начала она. Я поднял на нее глаза и как можно равнодушнее ответил. Не интересует. Ты мешаешь мне есть. Мы с вами не переходили на ты. Вспыхнула она. Пошла вон. Я вернулся к своей окрошке и перестал обращать на нее внимание. Я вам помочь хотела. Даже после откровенной грубости девушка не спешила уходить. Себе помоги сначала. Девица была симпатичной и фигуристой, но веяло от нее чем-то нехорошим. Бывает такое, глянешь на человека, и он тебе сразу не нравится. Идиосинкразия в чистом виде. У меня, в отличие от тебя, все прекрасно. Выделила она обращение на ты, словно надеялась меня этим задеть. Это тебе помощь нужна. Ты зря с Орловыми связался. Во-первых, заткнись и не ори. Ты людям есть мешаешь. Во-вторых, это Витя связался со мной. Ты же пришла не от его имени, а по собственному разумению. Судя по чуть дрогнувшим уголкам губ и скользнувшему в сторону взгляду, я понял, что угадал. Надеешься что-то с меня получить за якобы оказанную помощь. Надейся, только исчезни с моих глаз. Второй раз я повторять не буду. Ты ударишь девушку. Последнюю фразу она произнесла нарочито громко, явно играя на публику. Ну я же не скотина какая, чтоб девушек бить. Холодно улыбнулся ей. Я тебя просто убью. Ты мне есть мешаешь. Наверное, мой взгляд ей очень не понравился, так как из кафе она вылетела пулей. Официантка принесла расчет и, забирая пустую посуду, шепнула. Правильно вы ее отшили. Совсем девка обнаглела, уже в открытую к мужикам пристает. Она не местная, поинтересовался я. Нет, что вы, приезжая. Второй год на лето приезжает. То с одним, то с другим ходит. Шепотом ответила официантка. Неужели вы все про всех знаете? Я реально был удивлен. Все же Алушта, город, а когда сезон, его население увеличивается в несколько раз. Нет, конечно. Она комнату недалеко отсюда снимает. Часто на глаза попадается. А выводы сделать несложно, если видишь ее каждый раз в компании разных мужчин. После обеда я не торопясь вернулся к Зосиму и читал книги до самого закрытия. К сожалению, Память у меня осталась обычная, а некоторые моменты в книгах требовали более вдумчивого изучения. Поэтому стопочка книг, отложенная для последующей покупки, пополнилась новыми экземплярами. Чему Зосим был рад в обеих ипостасях, где продавались накопители, я знал. Покупал их вчера, когда обзаводился небольшим магическим холодильником и светильником. Тот магазинчик располагался на береговой линии и работал до поздна, поэтому я не торопился. Спокойно занес око домой, захватил денег и сходил за накопителями. Взял сразу три натуральных, среднего объема, так как Зосим совсем меня застращал прожорливостью конструкта. Око походило на микроскоп. Центральной частью конструкта являлось большое увеличительное стекло. Оно нависало над областью, куда помещался исследуемый предмет. Его удерживали массивные, Г-образные стойки, сделанные из серебра. Предметный столик, расположенный под линзой, с помощью винтов мог двигаться в трех направлениях и вдобавок крутиться вокруг вертикальной оси. Вся система позиционирования тоже была сделана из серебра. Раньше оно считалось магически нейтральным металлом, не влияющим на результат исследований. В более поздних книгах, которые нашлись у деда, эта теория убедительно опровергалась. Жаль, что изготовители ока не дожили до тех времен. Тогда оно обошлось бы мне значительно дешевле. Плохо то, что в книгах у Зосима не нашлось никакой инструкции к оку филина. Кроме вышеперечисленных, довольно простых деталей, око оплетала сложная сеть проволочек. То тут, то там из нее выступали барашки регулировочных винтов. С их помощью гнулся каркас, сплетенный из проволочек. И гнулся не как попало, а в строго определенных местах. Я лелеял надежду, что хотя бы основные настройки этого конструкта не сбиты, и через него получится разглядеть магические линии. Предстояло еще решить вопрос, как я буду на них влиять. В книгах ничего найти не удалось. Этот вопрос исследователями от магии вообще не поднимался. Активация артефактов, как я делал в аберрации, меня не интересовала. Все равно с ними взаимодействовать я не мог. Сейчас мне нужны накопители. Всего за два дня на них пришлось потратить круглую сумму. Зачем, спрашивается, я таскаю в себе кровавый камень. В книгах о накопителях говорилось мало. Природные накопители, добытые в аберрации, были изначально заряжены, имели большую емкость и стоили соответственно. Некоторые минералы на Земле обладали способностью накапливать и удерживать в себе магическую энергию, с разной степенью эффективности. На их основе продавали накопители меньшей емкости и более дешевые. Маги, а точнее, начинающие маги, сливали в них те крохи, которые вырабатывали сами, или передавали энергию, полученную от кровавого камня. Переливать энергию из природного накопителя в минеральный было неэффективно. Потери при передаче были большими, потому кровавые камни так ценились. Энергия в них была неисчерпаемая. По крайней мере, пока неизвестно ни одного случая истощения этих камней, хотя используют их уже не одну сотню лет. Некоторые конструкты, сделанные еще по старой школе, использовали накопители из аберрации напрямую. При его исчерпании накопитель менялся на новый. Такая схема была реализована в оке филина. Более современные конструкты использовали встроенные накопители, которые требовалось периодически подзаряжать. Именно в этой роли использовали алмазы для особо ответственных и дорогих конструктов. Даже с учетом потерь, конструкты новой школы оказывались экономически более выгодными, чем их старые варианты, так как с большей эффективностью расходовали магическую энергию. Исключение составляли бытовые приборы, такие как холодильники, плитки или светильники. Изделия, предназначенные для простого населения, именно в них использовали дешевые накопители. Таскать разрядившееся устройство к магу или вызвать того на дом влетало в очень круглую сумму. Куда дешевле раз в несколько месяцев, а то и лет, сменить накопитель. На предметный столик лег один из природных накопителей. Просто у меня под рукой не оказалось ничего другого, имеющего явную магическую природу. Другой накопитель опустился в предназначенную для него ячейку, и после того, как я защелкнул на ней крышечку, око филина заработало. Через линзу я прекрасно видел проявившуюся линейную структуру накопителя. Не в том смысле, что он состоял из кучи прямых линий, а касательно наличия этих линий вообще. Свечение от них шло слабое, не сравнить со свечением артефакта. Попробовал покрутить ручки на предметном столике. Нашел ту, что поднимает и опускает его. Интересный эффект, о котором я только читал в книге, наконец проявился во всей красе. При приближении накопителя к линзе, точка фокуса смещалась вглубь накопителя. При этом, вышележащие слои не мешали рассматривать те, что находились в фокусе. Око работало как своеобразный мини-МРТ-аппарат, только запоминать и обрабатывать увиденное предстояло самому. Стоп, я оторвался от конструкта и попытался вспомнить, попадались ли мне фотографии, сделанные через око, но не припомнил ничего похожего. Рисунки в книгах были. Многих исследователей интересовала глубинная структура накопителей и артефактов. Строились предположения, зарисовывались интересные места. Кстати, на основе этих зарисовок, впоследствии плелись проволочные кружева для конструктов. Тема очень сложная и пока для меня непонятная, так как визуальной взаимосвязи я не видел. Но вот фотографии в книгах тоже были, в более поздних книгах, так, точно. Но не было ни одной, с изображением, полученным через око. К черту, отмел я посторонние мысли. Все проблемы в раз решать, ни одной до ума не доведешь. Проверено. Вернулся к изучению накопителя. Верхние слои были заполнены плавно изгибающимися линиями, но чем глубже я погружался, тем плотнее становились линии. Они начинали закручиваться и замысловато переплетаться между собой. Свечение усилилось и достигло уровня, сравнимого с артефактами. В сердцевине наблюдались фрагменты трехмерной структуры, сплетенные из линий. Чем глубже, тем сложнее магическая структура, и это при небольшом увеличении. А что творится на микроуровне? Меня прям захватило желание разобраться в этом хитросплетении. Поразглядывав структуру накопителя еще немного, меня осенила мысль. Стоит проверить другой предмет. В аберрации я видел магические линии в обычных вещах. Где-то больше, где-то меньше, но они были. Взгляд опустился на рубашку. Отрывать пуговицу я посчитал лишним. Осмотрел комнату. Хлопнул себя по карманам. Звякнула мелочь. Достал медную монету в 10 копеек и положил ее на предметный столик взамен накопителя. Здесь были тишина и покой. Линии располагались хаотично, еле видимые. С увеличением глубины картина не менялась. В общем, разница между магически активным и нейтральным предметами была очевидна. На этом мои изыскания закончились. Око высосало накопитель. Тратить следующий, не составив четкого плана действий, посчитал неразумным. Убрал око в сторону, разделся и завалился на кровать. Нужно было подумать, выспаться, а завтра снова идти к деду. Проснулся я от звука открываемой двери. Специально не стал ее смазывать. Скрипела она негромко, но звук был хорошо различим, особенно ночью. Попробовал встать, но не смог пошевелиться. Совсем. Словно меня в бетонный блок залили. Вместе с головой. Подобным способом меня спеленали, когда отправили в штрафники. Весьма неприятное чувство вынужденной неподвижности, но я уже не раз обдумывал, как буду противостоять такому магическому воздействию. Для проверки, я руку, скрытую телом, перевел в сумеречное состояние и спокойно помахал ей под кроватью. Затем снова прижал руку к телу, вернув ей обычное состояние. Мне стало интересно, кто это решил ко мне наведаться и так хорошо подготовился. «Лежит голубчик», — услышал я довольный шепот. По комнате забегали лучи от маленьких фонариков. «Давай, забираем его и везем к горе». Другой, как оказывается, похититель заметно нервничал, и его шепот временами срывался на полный голос. Я лежал лицом к стенке и не видел вошедших. Судя по голосу, они были молоды. «Подожди, давай глянем, что у него есть. Должна же быть нам какая-то компенсация, кроме моральной. Все должно выглядеть так, словно он сам ушел, а не его ограбили». Прошипел недовольный второй. «Хватит тебе тех денег, что мы с Орлова стрясем за решение его проблемы. Денег много не бывает», — хохотнул первый. «Ты смотри, сколько здесь налички. Возьмем половину, никто и не узнает. Он же не орал на каждом углу, сколько денег с собой привез. А тебе не кажется, что для простого безродного, у него их слишком много? Еще этот прибор на столе. Никогда таких не видел. Какая разница, кто он? Сейчас его пакуем и везем к горе, а утром затащим во владение духа. Тот с ним разберется. Ты лучше вещи посмотри. Надо одеть его, а то в прошлый раз лишние вопросы у следователя появились. Не подумали мы тогда журналиста одеть, и вышло, что он в одних трусах на гору убежал. Уже не скрываясь, заржал первый. Глава 8. «Тихо ты», — шикнул на него второй. «Ты в вещах копаешься, ты и смотри». Его голос прозвучал надо мной. Луч фонарика осветил мне лицо. «Ты смотри, а он спит. Пьяный, что ли? Вроде запаха нет. Притворяется», — уверенно заявил первый. Он, уже не скрываясь, говорил нормальным голосом. «А во, у него еще деньги есть. Гуляем. Деньги я разделил на несколько частей. Одну кучку оставил почти на виду. И ворам не рыться, и мне удобно брать на расходы. Две остальные запрятал в разных местах комнаты. Как похитителю удалось найти мой тайник, ума не приложу. Видимо, со своим нестандартным подходом я поступил в высшей степени стандартно по меркам домушника. Луч фонарика убрался с моего лица. Стоящий надо мной похититель отвлекся на удачливого коллегу. Я решил дальше не тянуть и начать наводить порядок в своем доме, хоть он и съемный, но не успел. Никому не двигаться. Работает госбезопасность. Услышал я громкий рев снаружи. Одновременно зазвенело выбиваемое окно и тонко взвизгнула резко распахнутая дверь. Комната за моей спиной наполнилась топотом и сдавленными стонами. Зажегся свет. Этих обыскать. Все деньги и прочие предметы выложить на стол. Раздался новый голос, привыкший отдавать команды. В меня словно в тушку на скотобойне потыкали пальцем. Я пошевелиться не мог, а внешнее воздействие ко мне проникало. Посмотрите, у них должен быть конструкт объятия. Наш подопечный им скован. Где конструкт? Резкий вопрос, сопровождаемый глухим ударом, прозвучал в комнате. Оперативник из группы захвата не стал церемониться и напрягаться с обыском. У Никиты он, чуть не плача, ответил один из моих неудавшихся похитителей. Послышались новые глухие удары, уже из другого угла. Держите, господин майор. Сковывающее тело воздействие пропало, и я плавно перетек в сидячее положение. Резких движений старался не делать. Мало ли как отреагирует местный спецназ, а ссориться с ним из-за пустяков мне не хотелось совершенно. Сначала я убедился, что с оком все в порядке, и лишь затем оценил происходящее в комнате. В комнате стало тесновато. Возле стола напротив меня стоял сурового вида пожилой военный. Двое его подчиненных надели наручники на моих похитителей и теперь тщательно их обыскивали. Легкие, но болезненные удары сыпались на незваных гостей при любом намеке на сопротивление. Не каждому понравится, когда тебя фактически раздевают и осматривают те места, которые даже доктору стыдно показывать. Окно зияло осколками, торчащими из сломанной рамы. Я так понимаю, вы все слышали, обратился я к майору. Да, не стал оправдываться тот и заявлять, что они просто мимо проходили. В их компании была девица, фигуристая такая. Она ко мне приставала днем. Возможно, она как-то причастна к попытке моего похищения и последующего убийства. Мы не хотели никого убивать, успел крикнуть парень, но очередной шлепок по уху заставил его заткнуться. По голосу я опознал второго, самого нервного. Если вам удастся выкрутиться, я вас тоже убивать не буду. Просто отпущу. Подниму над пропастью и отпущу. Пообещал обоим парням. Не выкрутиться, уверенно заявил майор. Они нам еще поведают о смерти журналиста. Громкое дело было, но расследовали не мы. Так и замяли его. Возможно, у этой парочки найдутся другие преступления. Орлов-младший ведь тоже замазан. Сделал я грубый намек. Мне была интересна реакция майора. Одно дело ловить мелких дворянчиков, другое – представителя знатного рода. Мы подождем итога вашего утреннего разговора. Если он придет к нам с повинной, то отделается легким испугом. Как я понял, в планировании убийств он участия не принимал. Максимум, что мы ему можем предъявить, сокрытие информации о совершенном преступлении и укрывательство преступников. Закончил я за него. Рад, что вы это понимаете. Взгляд майора оставался серьезным весь разговор, и только сейчас немного смягчился. Переть против влиятельного рода – не самый хороший способ испортить себе карьеру, а то и жизнь. Вы же не будете против него обвинения выдвигать, если он извинится. Новое дело может оказаться отягчающим обстоятельством. Даже если не извинится, не буду. Просто по морде дам. Честно признался я, из-за каждой ерунды в суды бегать, денег не напасешься. Майор понимающе кивнул. Вы тут нашумели. Как бы слухи не дошли до Орлова раньше нашей с ним встречи. Это вряд ли. Здесь не тот район, которым интересуются знатные рода. Даже проведем мы здесь тотальную облаву, они обратят внимание на это не раньше следующей недели. Уверенно ответил майор. Посмотрите, какие ваши вещи, а какие нет. Нам нужно точно знать, с чем они пришли к вам. Из кучи барахла, выложенного на стол, я отодвинул в стороны только сотенные купюры. Именно они лежали у меня в шкафу и заначке. Мелочи я носил при себе в карманах. Скажите, майор, у вас к обездвиживающим конструктам все, кому не лень, доступ имеют? Решил я поинтересоваться у сведущего человека. На меня уже второй раз совершают нападение, используя его. Где произошло первое нападение? Майор напрягся. Это произошло не здесь и относительно давно. Я должен знать. Это служебные конструкты. Их нельзя применять гражданским. Настаивал он. Его и применяли служивые люди. Только незаконно. Раз вы здесь, то с ними уже провели разъяснительную беседу. Или чем там у вас кончается превышение полномочий? Понятно. Хмуро кивнул майор. Остальные вещи вам не принадлежат? Он снова кивнул на изъятые у похитителей. Нет, они успели украсть только деньги. Тогда мы с вами прощаемся. Не пропустите встречу с Орловым. Майор сгреб вещи со стола в небольшой мешочек, сделал знак своим людям и первым покинул мой дом. Кроме выбитого окна, другого бардака не наблюдалось. Мои вещи грабители перетряхивали аккуратно, а их одежду, снятую при обыске, забрали с собой ГБшники. Свой светильник они тоже забрали. Наверное, для постороннего в комнате должна царить полная темнота, но мне она не мешала. Я достал из холодильника бутылку газировки и сделал несколько глотков. Потом вернулся на кровать. То, что за мной установит надзор, я ни секунды не сомневался, но не ожидал, что он будет настолько плотным. Теперь не вызывает удивления так удачно подвернувшийся домик в разгар сезона. Интересно, в каком звании была свояченица Никифора, торгующая пирожками? А ведь она была там не одна. Я мог подойти к любой из них, или вовсе пройти мимо. К кому бы я обратился в таком случае за помощью? Вероятно, к полицейскому. Он как раз маячил недалеко от меня. Номер в гостинице тоже был для меня заготовлен. Это 100%. Да уж, плотно они меня обложили. Засим тоже их засланец. Какова вероятность, что, имея кучу денег, человек, вернувшийся из операции, ударится в чтение, вместо пьянства, купания и хождения по бабам? Костя, конечно, еще тот психолог, но такого развития событий даже я сам от себя не ожидал. На этой мысли я вырубился. Витя ждал меня на берегу. Он был одет в подобие легкого костюма и купаться явно не собирался. Сидел, сгорбившись на краю лежака, опустив ноги на землю. Его телохранитель на сей раз скрытым не пользовался и прохаживался неподалеку. Меня он заметил издалека, но никаких сигналов Витя не подал, и вообще сделал вид, что его здесь нет. Ну привет, ошибка воспитательного процесса. Поздоровался я, усаживаясь рядом. Свою сумку с покрывалом и полотенцем поставил между ног. Орлов сначала дернулся, но, увидев меня, съежился еще больше. Потом набрался смелости. Встал и торжественно произнес: «Я прошу у вас прощения за свое неподобающее поведение вчера вечером». Свои слова он сопроводил кивком головы. «Принимается». Не вставая, ответил я: «Садись, горе луковое. Сейчас я буду тебе объяснять, в какую задницу ты влез со своими попойками». Я похлопал по месту, где Витя только что сидел. «Может, вы соизволите представиться?» Витя явно не испытывал радости от общения со мной. «Можешь меня звать просто Иваном. Обращение Ваня, Ванятка и прочие Ванюши рекомендую не использовать. Чревато.